военном плане ситуация сложилась патовая. Мы взяли Карс, а союзники — южную часть Севастополя. Мы затопили наши корабли, но и снабжение союзников становилось труднее ввиду осенних штормов. Судя по всему, следовало возвращаться в Петербург и приниматься за дипломатическое решение проблемы, но ему не хотелось возвращаться. Верная и глубокая любовь к армии, привитая с детства, не позволяла Александру покинуть его армию в столь тяжелое время. Да ему и легче было здесь. Проще и яснее были дела, связанные с боевыми вылазками нашими и союзников, перемещением придевших полков и заменой их свежими, прибывшими из внутренних губерний, со строительством земляных укреплений, для чего было согнано несколько сот крестьян-землекопов. Далекий гром пушечных выстрелов давал ощущение причастности к общему делу, смягчал чувство вины, постоянно точивший Александра, ведь мог сказать отцу, что думал о восточной кампании, мог убедить его сменить командующего, мог настоять на скорейшем принятии требований союзников, все мог попробовать, но не решался. Так вот оно, главное и труднейшее бремя царское — принимать решение. Теплый, но сильный ветер гонял по улицам листья акации и платанов. Первые дни по приезде было сухо, но вскоре зарядил дождь, поливавший целыми днями без перерыва, то чуть слабее, то усиливаясь до ливня. Сырость и грязь раздражали, но все равно он не поддавался на уговоры младшего Адлерберга о возвращении. Выпадали и хорошие дни, а чаще ночи, тихие, с прозрачным воздухом и яркую луною в темном небе, сильно напоминавшие ему Италию. Стоит приехать сюда после войны. Как ни странно, но в прифронтовом Симферополе для него пришла передышка, когда можно было остаться одному, без надоевших советчиков, без вздорных сплетен и интриг. Он еще не знал, как будет действовать, но направление определил вполне ясно. Первое — смягчение полицейского гнета. Второе — скорейшее и наименее постыдное окончание войны. Третье — реформирование армии. Четвертое. Решение крестьянского вопроса. Он полагал, что за первые три года можно будет покончить с этими наиважнейшими вопросами, а там приступить к всесторонним преобразованиям. Пока же день за днем ему передавали пакеты с дипломатическими донесениями из Вены, Лондона, Парижа, Берлина и Константинополя. Он знал, что французский министр иностранных дел Друэн де Льюис заявил императору Францу Иосифу тотчас после смерти Николая Павловича. Основной задачей европейских правительств теперь должно быть достижение двойного результата – наложение узды на мировую революцию, не прибегая для этого к помощи России, и наложение узды на честолюбие России, не прибегая для этого к помощи революции. У союзников не было и мысли об отказе от победоносного окончания войны. По донесениям русских дипломатических агентов, по статьям в английских, французских газетах, которые он внимательно читал, Александр представлял позиции враждебных сторон. Наполеон III предполагал возможность отступления от Севастополя лишь для последующего владения всем полуостровом. Французскому императору нужна была победа громкая и блестящая, победа-символ, долженствующая зачеркнуть поражение Первой империи 40 лет назад. Однако в этом для России заключалась и редкая возможность скорейшего окончания войны, ибо французская страна не была заинтересована в каких-либо территориальных приобретениях. Совсем иной была позиция британского кабинета. Александр помнил свои приятнейшие впечатления от пребывания в Англии, приветливость и доброжелательность королевы Виктории. Ныне она полностью одобряла планы кабинета, во главе которого в феврале 1855 года встал Пальмерстон, преследовавший цели никак не символические – вытеснение России со всех рубежей, откуда только можно. В Петербурге вполне сознавали ту угрозу, которую представлял приход на Даунинг-стрит радикала Пальмерстона, писавшего: «Лучшей и самой эффективной гарантией европейского мира в будущем явилось бы отделение от России некоторых приобретенных ею окраинных территорий – Грузии, Черкесии, Крыма, Бессарабии, Польши и Финляндии. То был план максимум.